то походил на негра. — Отправляйтесь в ванну, — распорядился генерал, увидев Звонарева. Помывшись и приведя себя в порядок, прапорщик отправился на доклад генералу в управление артиллерии, где он и застал Тхотелова и Габята. «Объявим премию за отыскание проклятой батареи. 100 рублей офицеру, 25 солдату. Установим круглосуточное дежурство на Большом Орлином гнезде, Перепелиной горе и на Высокой. С них открывается большой кругозор», — предложил Тхотелов. «Надо связаться с моряками. Они крепко заинтересованы в уничтожении этой батареи», — добавил Габята. «Следует привлечь местное китайское население, которое прекрасно знает окрестные горы и может сильно помочь в отыскании батарей», — проговорил Звонарев. «Попрошу вас, Сергей Владимирович, по этому вопросу связаться с Петром Дмитриевичем Бутусовым. У него среди китайцев много знакомых и друзей», — распорядился Белый. «На этом и порешили». Едва прапорщик вышел из управления, как встретился с Вен Фаневеем. После своего неудачного покушения на Танаку в Дальнем, китаец вернулся в Артур к семье. Узнав об отходе русских войск и приближении японцев к Артуру, Вен хотел было тотчас же уехать с женой и ребенком на джонке в Чифу, но для этого надо было получить разрешение городского совета, и Вен обратился к Варе с просьбой помочь ему в этом деле. Варя рассказала отцу о намерении садовника. Белый велел передать китайцу, что японцев к Артуру не подпустит, и Вен успокоился. Отступление русских снова заставило Вена подумать об отъезде из Артура, особенно когда начался обстрел осадными батареями города и порта. Но предварительно он решил пробраться в осадную армию, где находились его родственники, и поэтому согласился принять участие в разведке, организованной Бутусовым. Вернувшись с рассветом, Вен решил лично сообщить Белому о том, что видел в японском тылу. Тут ему и встретился Звонарев. Китаец теперь часто видел прапорщика вместе с Варей и постепенно изменил к нему свое отношение. — Здравствуй, Лао Вен Фаньвэй, — приветствовал его Звонарев. — Нашел батарею, которая обстреливает город и порт. — А я видала много-много батареи. Они шибко пуф-пуф делай. Какая в корабле, не знай, моя хоть и генерала белая, говори, — ответил китаец. Прапорщик провел китайца в управление артиллерии. Вен рассказал о том, что видел. Но, плохо зная русский язык, многого не сумел объяснить. Белый вызвал к себе Бутусова, который руководил разведкой и неплохо владел китайским языком. С его помощью удалось уточнить многие детали расположения вражеских осадных батарей.